«Наверное, заклинания дают что-то, что чары не могут», — предположила я спустя секунду. «Это так», — кивнул Флитвик. «Никто этого не скрывает, и вы бы начали изучать этот вопрос на более старших курсах. Сейчас же первокурсникам незачем забивать голову ненужной информацией, практика и так дает им все нужное для дальнейших свершений, даже если они об этом не подозревают. Возьмем, к примеру, вашего друга», — указал он на рыжего волшебника, — который со свойственной ему непосредственностью уже без каких-либо слов подымал перо в воздух и спокойно им управлял. Мистер Уизли хоть и по своим причинам, но все же правильно уловил суть заклинаний, перескочив пару ступеней обучения, что позволит ему лучше освоить будущую программу. А вот ваша подруга, посмотрели мы на Гермиону, которая никак не могла избавиться от слов при колдовстве, но уже начала практиковать второе заклинание, идя впереди всей группы, хоть и может идеально исполнить заклинание, но упирается в свой потолок, даже не видя его. Конечно, ее талант усваивать все на лету поражает, но он и является ее слабостью, с которой ей придется разобраться в будущем, в чем и помогут заклинания. Когда она выучит достаточно, то сама поймет, как сильно ограничивала себя. Что вы можете найти общего в этих двух подходах, мисс Поттер? Протянула я задумчиво. Они подразумевают самосовершенствование. Развернете свою мысль, с улыбкой посмотрев на меня, спросил Флитвик. Вы же сами сказали, что Рон уже как-то понял суть заклинания и в будущем не будет испытывать проблем с обучением, а Гермиона со временем сама выпутается из собственных ограничений, что позволит ей пойти дальше. Намекаете, что мой способ решения проблемы не даст мне развиться в настоящего мага. Хорошо, что вы меня поняли, мисс Поттер, кивнул Флитвик и отломал выросшую из скамейки деревяшку. Как вы думаете, я могу с помощью чар сделать с этим предметом все, что мне заблагорассудится? Осмотрела я деревяшку в руках профессора. Скорее всего, да. Вы не ошиблись, сказал Флитвик, доставая палочку из глубин мантии. Чары очень разнообразны и просты в исполнении. Все, что требуется от волшебника, нарисовать нужный узор, обвести его замкнутым кругом и протолкнуть вперед свою магию. Никаких представлений в голове или чего-то еще не нужно. Но чары трансфигурации требуют представления объектов, возразила я. Да, просто согласился Флитвик, принимая мои слова. Это происходит из-за того, что предоставленные вам формулы не идеальны. Они никогда не передадут точную структуру чар, и магии нужно представление колдующего волшебника для воплощения его желания в жизнь. Настоящие же чары, расчеты которых и используют в артефакторике, требуют лишь магической подпитки. Конечно, есть множество подводных камней, но это тема для старших курсов, и вам она сейчас без надобности. Факт остается фактом, чары универсальны, дают одинаковый эффект при правильном исполнении, и единственная сложность в высчитывании нужной структуры. Так почему же они не вытеснили такие несовершенные и архаичные заклинания? Спросил он и посмотрел на меня. Вы хотите натолкнуть меня на какую-то мысль, легко поняла я, посмотрев ему в фиолетовые глаза, но я совершенно не понимаю, к чему вы клоните. Профессор мне не ответил, а лишь продолжил испытывающе смотреть, поэтому я нахмурилась и где-то через полминуты задумчивого молчания предположила. Чары как-то ограничивают волшебника, именно, улыбнулся Флитвик и, заковыристо взмахнув палочкой, медленно вывел ровный круг. Сразу же после этого деревяшка в его руках превратилась в перо, которое легко подлетело в воздух и начало подчиняться взмахам палочки профессора. Это идеальные чары трансфигурации, что я соединил с чарами контролируемого полета. Без каких-либо мысленных образов и контроля с моей стороны, лишь начальная подпитка магии, которую умный узор сам прекратит после усвоения достаточного количества для активации структуры. Дальше чары сами будут работать. Намного проще обучать детей заученным движением, а потом называть это настоящей магией. Эффект же один. Сами посудите, мисс Поттер, перо же летает по мановению моей палочки. На этих словах перо сделало мертвую бочку. Однако ограничения на творимую магию воспитывают ограниченных магов. Чем волшебник, владеющий лишь палочкой и чарами, будет отличаться от скриба, который сделал себе кучу артефактов на все случаи жизни? Волшебник сможет использовать стихийную магию, вопросительно протянула я. Если внезапно вспомнит, как это делать, усмехнулся Флитвик. Может, в повседневной жизни это будет не очень заметно, но в бою довольно сложно вспомнить тысячи различных взмахов палочкой и не перепутать их с другими. Разве что будет с десяток заточенных до автоматизма узоров. А вот сквип с артефактами быстро и без проблем исполнит любой трюк из своего арсенала. Тогда почему бы волшебнику тоже не обзавестись артефактами, логично спросила я, и полностью отказаться от своего дара, став добровольным сквибом, исчерпывающе ответил вопросом на вопрос Флитвик. Такого волшебника сами же сквибы не поймут. Для них наш дар – высшие блага, которые они отчаянно желают воспроизвести, через артефакты. Но настоящее волшебство творится за пределами тонких формул и взмахов палочки, щелкнул профессор пальцами, и перо снова стало бруском, что глухо упал на мягкий пол класса чары заклинаний. Волшебство – это способность напрямую общаться с магией, подчинить магический поток и без посредников творить великие вещи. Палочки, чары, заклинания – все это лишь обучающий материал на пути волшебников, которые должны изучить эти основы, но не зацикливаться на них. Так скажите мне, мисс Поттер, какого рода ограничению вы подвергли себя, применив этот высококлассный прием? С улыбкой посмотрел на меня профессор. Я не подчиняю свою магию, пробормотал я, отведя взгляд. Можете развернуть свой ответ, поинтересовался Флитвик. Понятно же, что заклинания специально не ограничивают и делают неполными для выявления особенностей магии, которые молодым волшебникам нужно будет подчинить своей воле. Когда же я отвела подпитку от заклинания, то оно начало работать правильно, но так я не смогу полно управлять собственной магией и останется мне до конца дней только просить ее выполнять мои желания и уповать на удачу, угрюмо закончила я. «Вы правильно думаете», – кивнул Флитвик. «Конечно, ваш случай беспрецедентный и требует особого подхода, но все эти ученики», – обвел он рукой помещение, – «имеют свои особенности, с которыми будут справляться по мере обучения, и нет в мире двух полностью одинаковых случаев. Даже близнецы имеют различия. Вы, мисс Поттер, одна из этих учеников, и ваши особенности не причина игнорировать программу обучения настоящего волшебника. Но я не знаю, как это контролировать, на самом деле контролировать. Все эти просьбы и такое чувство, неторопливые подачки в ответ лишь раздражают, но работают. Во время подготовки это не особо чувствуется, но прямо сейчас, используя этот высокоранговый навык, меня все сильнее раздражает это ленивое одолжение, что делает мне собственная магия. Как будто кто-то другой дает мне ей пользоваться из прихоти, сообщила я о своих мыслях. Ваша магия и вправду особенная, мисс Поттер, вздохнул Флитвик. А ведь она еще и не проснулась. Как вы думаете, что произойдет, когда ваша магия окончательно раскроет глаза? А должно что-то произойти? Спросила я, на что получила лишь пожатие плечами. Как-то это неправильно. Вы же преподаватели точно должны знать больше меня. Я более опытный, чем юные волшебники. Мисс Поттер улыбнулся от моей претензии Флитвик, но уж точно не всезнающий. В этом вопросе мы можем положиться лишь на вас. Как вы ощущаете свою магию? Я же говорила, никак, сложив руки на груди, сказала я. Тогда как вы ее воспринимаете? Решил зайти с другой стороны Флитвик. Как что-то чужое и страшное. Или, может, знакомое и приятное. На этом вопросе я на самом деле задумалась. Единственное ощущение моей магии – это бурный и неостановимый поток, который появляется лишь на доли секунды. Но отождествляю ли я ее с ним на самом деле? Все же для меня она больше является лентяйкой, которая никак не хочет просыпаться, сказала я твердо, почему-то вспоминая девушку, что спит у меня на шее. А вы себя таковой не считаете? Приподняв бровь, спросил Флитвик. Вообще-то, я учусь не покладая рук и никогда в жизни не ленилась, заявила я, задрав нос. Тогда почему бы вам не полениться? Предложил мне Флитвик. Что? Посмотрев так, как будто он сказал всемирную глупость, спросила я. Не стоит так на меня смотреть, усмехнулся Флитвик. Магия каждого волшебника не просто так различается, ведь нет в мире двух идентичных людей, в чем-то до различия найдется. Свою же магию вы не ощущаете инородной, возможно, для вас она так же естественна, как дыхание, хоть это утверждение еще надо будет проверить у мадам Помфри, но вы точно знаете ее характер, который не вяжется с вашим, верно? Ну, протянула я, покачав подбородком, я просто не позволяю себе лениться или, например, спать весь день, это же обычная дисциплина. Как это может влиять на магию еще и в худшую сторону? Я не говорю, что дисциплина, «Плохо и вредно», — ответил Флитвик. «Но почему бы не попробовать понять свою магию лучше, раз уж вы отличаетесь? Возможно, это станет ключом к решению вашей проблемы». С этими словами он встал со скамейки. «Возможно», — нахмуренно пробормотал я, спрыгивая на пол. «А если это не поможет, тогда попробуем что-нибудь другое», — сказал Флитвик. «У нас впереди еще много времени, не стоит спешить. Такими темпами я останусь в самом хвосте». Хотелось мне выкрикнуть ему в спину, но я себя остановила. Вместо этого я захотела спросить кое о чем. Почему вся эта лекция про фундаментальные различия чар и заклинаний не проводится в самом начале? Спросила я хмуро, и профессор обернулся ко мне. Как я и сказал, этот материал вы будете изучать в будущем. И опытным путем было выявлено, что опосредованное обесценивание начальных знаний влияет на неподготовленного юного волшебника самым скверным образом. Надеюсь, вы не будете слишком распространяться об этом секрете, весело подмигнул мне Флитвик и пошел к другим ученикам. Тоже мне секрет, буркнула я, уверена, что Гермиона уже прочитала о чем-то таком. Покачав головой, я обернулась в сторону скамейки, которая вернулась в состояние легкого пера. Практика и еще раз практика, да. Собравшись с духом, придвинула я древко палочки к кончику носа. Сделав вдох, я резко вытянула руку и провела в воздухе две простейшие линии, одновременно с этим представив, как взлетает перо по мановению моей палочки, и хоть не нуждалась, но сказала: «Вингардиум Левиаса, вот это ты, конечно», выдала, все никак не успокаивался Рон. «Вы видели?» «Видели, конечно, видели». Даже Флитвик не сразу справился. Профессор Флитвик взлетел над полом всего на секунду, попыталась отстоять честь преподавателя Гермиона. «Но взлетел же», — отметил Рон, довольно накладывая себе несколько ножек, вроде как, курицы. «Хватит уже», — вздохнула я, — «здесь нечем гордиться. Вы все уже более-менее освоились с заклинаниями, а я до сих пор топчусь на месте. Всем бы так топтаться», — сказал Симус и получил от меня огненной вспышкой по лбу. «Эй, за столом нельзя швыряться огнем. Останови меня», — с вызовом сказала я. «Вы только посмотрите, кто не в настроении», — промурлыкала Эйлин. «Я уже думала, что наша героиня непрошибаемая. Говори, что тебе Флитвик такого наговорил, из-за чего ты никак не придешь в свое обычное состояние». «И ничего, я не раздражена», — пробормотала я, отрезая кусочек стейка. «Я ничего не говорила про раздражение», — с блестящими от предвкушения глазами отметила Эйлин. После этого остальные тоже начали меня интенсивно сверлить взглядами, и я все же сдалась. «Ладно, он сказал, что мне стоит лучше понять свою магию. И это значит», — вопросительно протянула Эйлин, когда я не стала пояснять. «Значит, что мне надо будет стать лентяйкой Эсонии», — недовольно продолжила я. «А главное, что это может даже не помочь. Тогда моя попытка подражать кузену от одного предположения меня просто скривила, будет полностью бесполезна». Закончила я, и моя компания серьезно так загрузилась. «Погоди-ка», — вновь обрел дар речи Рон, — «ты хочешь сказать, что получила от преподавателя прямое разрешение на безделье?» «Вроде», — буркнула я. «И ты недовольна?» — продолжал допытываться Рон. «А кто будет доволен, если нужно будет становиться таким, как Дадли?» — возмущенно спросила я. Подняла руку Эйлин. «Если от меня будет требоваться только лежать и спать, то я с радостью стану как этот Дадли». «Ты не знаешь, о чем говоришь», — нахмуренно посмотрела я на нее, из-за чего Полувейла немного съежилась. «Не, Эйлин, дело говорит», — не согласился со мной Рон. «Кроме той части про превращение в какого-то пацана, я не это имела в виду», — возмутилась Эйлин. «Внешность в сделку не входила», — пропел Симус. «Ха-ха, как смешно», — совершенно не смеясь, — сказала Эйлин. «Хила», — обратился ко мне Невилл, — «может, раз ты не хочешь подражать своему кузену, то почему бы не воскресить собственную лень?» «О чем ты говоришь?» Заинтересовавшись его предложением, спросила я. «Точно!» Совершенно не стесняясь, воскликнул Рон. «Невилл, ты просто гений! Хила определенно не может быть такой же, как Гермиона. Двоих таких мир бы не выдержал. Вообще-то, я все еще здесь», сощурив глаза, сказала Гермиона. «И я вынуждена тебя поправить, у нас есть два мира, так что твоя логика совершенно проваливается». «Не начинай, а?» — закатил глаза Рон. «Ты же поняла, о чем я. И вообще, я это сказал в хорошем смысле, вот». «Ага, как же», ничуть не поверив его словам, обиженно сказала Гермиона. «В общем», — вернулся к главной теме Рон. «Если надо будет воскресить лень в Хиле, то нет лучшего специалиста, чем я. И я добровольно вписала себя в группу лентяев Эйлин. И что вы предлагаете? С маленьким опасением спросила я. Ты должна будешь лежать и ничего не делать, серьезно заявил Рон. Поэтому должна пропустить уроки в комнате для отстающих и дополнительные занятия в библиотеке, дополнила его слова Эйлин. Нет, резко возразил Рон, на радость собирающейся возмущаться Гермионы, но сразу же продолжил. Урок у Акромантула пропускать нельзя, а то еще обидится. Однако совместные занятия в библиотеке можно. Эй, воскликнула Гермиона. Почему это? Разве это не то, чем мы все решили заниматься? Не стоит так нервничать. Гермиона обратился к ней Рон. Это же все для обучения, помнишь? Помню, недовольно стиснув губы в одну линию, сказала она и отвернулась. Что же, удовлетворившись таким ответом, посмотрел на меня Рон с горящими от воодушевления глазами. Ты готова постигать все тонкости великой лени? Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первое заклинание 406. Рон совершенно не шутил. Он и правда нацелился превратить меня в лентяйку, может, не самую лучшую, но вполне достойную таковой называться. После ужина меня сразу же проводили до гостиной, и под недовольным взглядом Гермионы Рон начал давать мне наказы. «Слушай меня внимательно, Хила», очень серьезно посмотрел он на меня. «С этого дня ты, лентяйка, забудь про дополнительные занятия, забудь про домашние эссе и исследования, забудь про выискивание баллов в свободное время, забудь про размышления, забудь про игры и развлечения», перечислил он мои повседневные занятия. «Лентяй – это тот, кто ничего не делает, а настоящего мастерства в этом деле достичь очень сложно. В твоем случае невозможно из-за учебы, но мы поступим хитро и выкрутим твою лень на максимум в освободившееся время». На этой его фразе Гермиона хмыкнула. «А это значит, переняла эстафету в разговоре Эйлин, что тебе надо просто лежать от ужина до отбоя, а потом спать. Максимально долго спать, желательно проспать завтрак. Завтрак пропускать нельзя», не согласился Рон. «Тогда почти проспать завтрак», задумчиво предложила Эйлин. «Годится», кивнул Рон и обратился ко мне. «Поняла, Хила, ты, лентяйка, не забывай об этом». «Я уже жалею об этом», вздохнула я, располагаясь на почему-то свободном диване рядом с единственным камином. «Не стоит расстраиваться», попытался успокоить меня Невилл. «Ты же только попробуешь, и если это не поможет с твоей магией, то просто вернешься к обычному поведению. От этого не легче», проворчала я. «Ладно», немного нервно посмотрев на Гермиону, хлопнул в ладоши Симус. «Ты тогда постигай все тонкости лени, а мы пойдем заниматься». «Но я еще не все рассказал», от всей души возмутился Рон. «Нет, все», показывая своими глазами на недовольного слона в комнате, попытался намекнуть на толстые обстоятельства Симус. «Эх», расстроенно вздохнул Рон, опустив руки. «Пошли заниматься», согласился он и направился на выход. За ним сразу же последовали Невилл и Симус. «Но мы же еще столько всего не рассказали», пожаловалась Эйлин, но все же направилась в библиотеку. Оставшись с Гермионой, я легла на мягкий диван поудобнее и закрыла глаза. «Сколько это будет продолжаться?» Не убавляя недовольства в голосе, спросила Гермиона. «Понятия не имею», честно ответила я. «Надеюсь, что этого дня мне хватит с головой. А если не хватит?» Серьезно спросила Гермиона. «Тогда я пропущу много дополнительного теоретического материала», вздохнула я. «А если ты так год проваляешься и ничего не достигнешь?» Спросила Гермиона с прорывающимися нотками беспокойства в голосе. «Значит, буду пробовать что-то другое», приоткрыв один глаз, ответила я. «Гермиона, можешь оставить меня?» Она не ответила, просто развернулась и ушла. Покачав головой, я вновь закрыла глаза и сосредоточилась на лени. Но сколько бы я так ни лежала, ничего не менялось. Внезапно от моего безделья ко мне не начали приходить мировые озарения, которые с удовольствием поведают мне все секреты магии, в особенности моей магии. Спать мне не хотелось, а лежать с закрытыми глазами надоело еще 10 минут назад. «Я буду лениться-лениться», пробормотала я, садясь на диван, и, открыв глаза, уставилась прямо на одну неразрешимую загадку. «А с тобой, камин, я разберусь, когда-нибудь так точно». Приняв решение, я целеустремленно направилась на выход из гостиной. Кто вообще сказал, что лениться можно, только лежа на диване? Как по мне, те, кто так говорит и думает, ограничены своим кругозором. Ведь надо же смотреть шире. Определенно лень – это избегание нужных дел. Раз так, если заменить нужные дела на не особо срочные – то это тоже будет считаться за лень. По крайней мере, с моей точки широчайшего кругозора, утвердившись в своих мыслях, я увереннее пошла по коридорам Хогвартса. Как и сказал Рон, я буду игнорировать загадки, о которых шепчут мне стены замка, но бесцельно бродить тоже не очень интересно. Конечно, вокруг множество всяких необычных и не очень понятных штук, с которыми можно пообщаться или влипнуть в какую-нибудь историю, но я должна лениться, а значит, должна максимально сосредоточиться на не особо срочных делах. Именно поэтому я направилась в советню. Странно, но дядя и тетя все же захотели переписываться со мной один раз в неделю, что вызвало у меня больше удивления, чем гипотетическая возможность Эйлин превращаться в какое-то подобие антропоморфной птицы. Когда я уезжала, то больше склонялась к варианту, где они будут праздновать мой отъезд, а потом счастливо отдыхать. Даже их глаза мне говорили то же самое. И вот в прошлом письме я прямо спросила у них, почему они захотели обмениваться письмами. Ответ пришел совсем недавно, примерно дня два назад, но я так и не нашла свободной минутки прочитать его. Все мои мысли занимала практика по заклинаниям и чарам. Удобно расположившись за письменным столом в одной из пристроек рядом с советней, я достала из сумки письмо и раскрыла его. Моя сова сразу же как будто материализовалась на жердочке рядом со мной и с очень гордым видом следила за моими телодвижениями. Видимо, исполнение своих почтальонских обязанностей вселило в нее тонны уверенности. Что же до самого письма, то тетя привычно в самом начале перечислила все, что случилось с ними за неделю, а это, как всегда, ничего необычного, и уже под конец написала, что сначала они и правда радовались моему уходу и были очень счастливы не думать о возможности дома в любую секунду взлететь на воздух из-за моей прихоти, но через недельку им стало невыносимо скучно. Сейчас они даже подумывают завести какого-нибудь магического животного, чтобы он вносил частичку хаоса в их удивительно непривычно спокойную жизнь. Улыбнувшись на это, я принялась за ответ. Бумага и пища и принадлежности привычно появились на столе сами собой, и я задумчиво посмотрела на свою сову. «Совушка», — обратилась я к ней, — «как ты думаешь, кто из животных сможет с тобой ужиться?» «Уху!» — непонимающе посмотрела она на меня, и я пододвинула к ней письмо от дяди с тетей. Она быстро пробежала по нему взглядом, а под конец комично расширила глаза и резко взглянула на меня. «Уху!» — я тоже удивилась, покивала я в ответ на ее возмущение. «Уху!» — перебрала она лапками по жердочке. «Не стоит их обвинять!» Строго посмотрела я на сову. Просто им внезапно стало слишком просто жить, а они привыкли к сложностям. Возможно, покупка животного поможет им взбодриться. Уху, не согласилась она со мной. И ничего, я не предательница, закатила я глаза на ее обвинение. Это же не мне предлагают нового питомца. В общем, мы все равно не сможем сильно повлиять на их решение, поэтому надо направить их мысли в нужное нам русло. Понимаешь? Уху, нехотя согласилась со мной сова. Тогда кого бы ты смогла принять рядом с собой? С интересом спросила я. Уху, замахала крыльями сова. Увы, дракона они не заведут. Опечалилась я от невозможности такого исхода событий. Уху, гордо повернула сова голову в сторону. Хах, усмехнулась я. Что же, раз кроме дракона ты никого не примешь, то мы так и напишем. Излагая свой ответ на бумаге под важные уточнения от совушки, я провела некоторое время рядом с советней. Отдав же письмо деловой сове, я вышла наружу и села на ближайшую лавочку, задавшись вопросом о моем следующем пункте назначения. Вокруг уже темнело, но волшебники все так же ходили туда-сюда. Вскоре появились светящиеся шарики, что летали на некотором отдалении от земли и полностью освещали округу. Мой взгляд легко выцепил несколько животных, которые самостоятельно гуляли и создавали впечатление, что тоже захотели отправить письмо кому-то. А могут ли картины, статуи и призраки писать письма? Сохраняют ли они связь со своими родственниками даже после смерти? Обрадовавшись своему любопытству, я принялась думать, у кого бы выспросить ответы на столь не очень важные вопросы. И спустя пару секунд размышлений решила совместить сессию вопросов и свой еженедельный поход к, как ее все вокруг называют, ужасной статуе. Быстро взлетев в воздух, я легко направилась к замку. Можно было бы пройтись по дорожке, но я же лентяйка, а значит, ходить мне лениво. Заметив открытые арочные окна, я легко влетела в них и оказалась внутри Хогвартса. «Такс», — протянула я, осматривая пустой коридор, и указала в правую сторону. «Думаю, пойду туда». После очередной прогулки, где мне вновь пришлось немного расстроить шепот стен, я оказалась в одном из внутренних парков замка. Когда же я прогулялась вглубь, то привычной статуи мужчины, который задумчиво сидел на большом камне, нигде не было видно. «Странно», — пробормотала я, немного подлетая в воздух, и подозрительно осмотрела местность. Но ничего не случилось. Смирившись с неудачным визитом, я села на одну из свободных скамеек. Неужели этот нелюдимый тип решил чем-то заняться? Может, начал учиться читать? «Бу!» — крикнул прямо рядом со мной внезапно появившаяся скульптура мужчины в мантии. Я не вскрикивала, лишь с испугу вдарила со всей силы по источнику звука. Мой кулак встретила мраморная голова статуи, которую я признала лишь постфактум. К моему облегчению он не раскрошился на кусочки, как какой-нибудь камешек на уроке подготовки, лишь пространство вокруг нас содрогнулось, и мой удар как-то перенаправился вовне, отбрасывая меня и разрушая скамейку с частью земли вокруг. «Неплохой удар для первокурсницы», — усмехнулся мужчина, неподвижно сидя на уже разлетевшейся в щепки скамейке. «Что это было?» — спросила я, зависнув в воздухе. «С каких пор ты умеешь так?» — указала я на испорченный ландшафт парка. «Всегда умел», — пожала плечами статуя. «Или ты предпочла бы, чтобы я разлетелся на мелкие кусочки?» «Нет, не предпочла», — ответила я, приземляясь на землю. «Долго ты еще будешь сидеть в воздухе? И что ты вообще сделал с моим ударом?» «Мне нравится здесь», — сказала статуя, закидывая руку на вроде как несуществующую спинку скамейки. «Что же до удара, то это моя секретная техника перенаправления, которая была вбита в меня скульптором. Ты хоть представляешь, какие заклинания, чары и удары мне надо было пережить, чтобы сейчас спокойно с тобой разговаривать?» «Ммм», задумалась я, осматривая невредимую скульптуру в мантии и остроконечной шляпе. «Много, ты и представить себе не можешь, на что может пойти волшебник, чтобы не видеть своих страхов», — поделился со мной мужчина своим жизненным опытом. «Разве для этого недостаточно просто не смотреть на тебя?» — спросила я, присматриваясь к ближайшей скамейке. «Многим одного знания достает для совсем уж сумасшедших действий», — ответила статуя. «И вообще, присаживайся», — постучал он по воздуху, от которого раздался глухой стук. Подозрительно осмотрев пустующее пространство, я аккуратно топнула ногой по исчезнувшему участку плитки и встретила вполне себе осязаемую землю. «Что?» — только и смогла спросить я, полностью становясь на невидимую плоскость. «Как вообще? Это моя способность», — гордо заявила статуя. «Все направленные на меня атаки я могу преобразовывать во все, что мне захочется. Весь этот парк был создан лично мной», — заявил он, широко взмахнув рукой. «Когда-то это место называлось невидимым лесом, но после очередного покушения группы могущественных волшебников, которые не пожалели сил на вторжение в Хогвартс, я смог придать этому месту цвета». «Это ты так намекаешь, что мой удар был недостаточно мощный?» — спросила я, присаживаясь на невидимую скамейку. «Могу отдать тебе должное», — серьезно посмотрел на меня мужчина. «Ты смогла выбить прошлое воплощение, но силенок все же не хватило, чтобы я создал нечто столь же совершенное. Разве ты не мог просто дополнить уже существующие вещи?» — поинтересовалась я. «Ты меня удивила», — радостно сообщила статуя. «Вот и получилось то, что получилось. А теперь признавайся, ты же испугалась. Мне же удалось достучаться до твоего глубинного страха, и теперь ты вся дрожишь от шока. Ты просто выскочил передо мной из ниоткуда», — нахмурившись сообщила я. «Любой бы испугался такого. Но это совершенно не глубинный ужас, что не будет давать мне спать по ночам, а стандартная реакция. И вообще, с каких пор ты можешь вот так вот возникать в пространстве?» «Всегда умел», — пожал плечами мужчина. «Просто не использовал». «Что еще ты всегда умел?» Закатив глаза, спросила я. «Так, уже и не вспомню», — протянула статуя. «А если бы умел читать и писать, то оставил бы себе записку с напоминанием», — пробурчала я. «Да понял я, понял», — замахал руками мужчина. «Ты хоть представляешь, как сложно добиться от библиотекарей хоть чего-то такому, как я?» «Ну, на самом деле задумалась я, ты же вроде как-то общаешься с картинами и призраками». «Ага», — вздохнул мужчина, «надеваю себе на голову мешок и хожу по Хогвартсу». «Правда помогает?» — спросила я. «Со мной могут спокойно говорить пару минут, а потом мешок становится частью кошмара», — просветил меня мужчина. «Ты же можешь как-то это контролировать?» «Нет», — спросила я. «Я и контролирую», — возмутилась мраморная статуя. «Только вот полностью отключить это не могу. Все же это так же, как если бы я тебе порекомендовал больше не дышать вовсе, или ограничить свой магический поток», — дополнила я вопросительно. «Или так, но прекращение дыхания звучит более милосердно», — подобрал мужчина нужное слово через секунду. «Я умею ограничивать свой магический поток», — легко сказала я, чтобы посмотреть на его реакцию. «Полностью, с интересом посмотрел он на меня. В определенных пределах», — ответила я. «А теперь представь, что для выключения моей особенности надо его полностью перекрыть», — проникновенно сказала статуя. «Это же смерть?» — поразила меня внезапная догадка. «Она самая», — серьезно кивнул мужчина. «Так что будь осторожна в своих манипуляциях, договорились?» «Ага», — ответила я и через секунду вернулась к теме. «Но разве тебя нельзя ограничить? Наложить защитные чары на маску какую-нибудь, а потом надеть ее на тебя? Это выигрывает лишь преступно мало времени», — отмахнулся мужчина. «Да и артефакты выходят неоправданно сложные и одноразовые после моего использования. Так много ресурсов в меня готовы были вкладывать лишь ненавистники, количество которых смертельно сократилось. Ладно, не будем обо мне. Чего это ты так рано сюда заявилась?» Запнулась я, вспоминая цель своего визита. «Статуи и животные пишут письма, призраки поддерживают связь со своими родственниками. Понятия не имею», — практически сразу же ответила статуя. «Ты же знаешь, что я не очень компанейский, и эти вопросы заставили тебя пропустить ежедневные дополнительные занятия?» Недоверчиво посмотрев на меня, спросил мужчина. «Не совсем», — уклончиво ответила я. «Разругалась со своими друзьями?» — грустно спросила мраморная скульптура. «Эх, не видать мне новых посетителей». «Нет, не разругалась», — вздохнув, ответила я, чем вызвала улыбку у собеседника. «Приведу я их к тебе, но ты же сам понимаешь, что без нормальной окклюменции они к тебе и на йоту не подойдут». «Ну не знаю», — расслабленно протянул мужчина. «Та девочка с кучерявыми волосами вполне может продержаться 5 минут, или рыжий мальчишка, который недавно совершил скачок. А ты-то откуда все это знаешь?» Подозрительно посмотрев на него, спросила я. «Общаюсь по долгу службы с местным акромантулом», — пожала статуя плечами. «Любит он ко мне захаживать, чтобы отточить свои навыки. И ты говоришь, что не компанейский», — недоверчиво сказала я. «Признавайся, кто у тебя еще в знакомых числится? По сравнению с обычной статуей, несправедливо мало», — заявил мужчина. «И вообще, не переводи тему, ТЦ», — цыкнула я и отвернулась. «Неужели произошло что-то серьезное?» — обеспокоенно спросила статуя. «Я тебе не говорила, но я ужасно в заклинаниях», — нехотя призналась я через пару молчаливых секунд. «Это?» — не сразу нашелся, что сказать мужчина. «Плохо, конечно», — горячо заявила я, резко развернувшись к нему. «Что это за волшебник, который даже заклинание нормально не может выполнить?» «Ну, бьешь ты и так отлично для своего возраста», — привела аргумент статуя. «Зачем тебе еще и заклинание? Я волшебница», — веско ответила я. «И?» — не понял мужчина. «Ты же статуя волшебника», — указала я на него. «Неужели не знаешь, в чем наша особенность? Я всего лишь статуя, а не настоящий волшебник», — объяснила мне скульптура, как маленькой. «В общем», — отмахнулась я от его подколок, — «это плохо. Каждый волшебник должен уметь управлять своей магией, а я не могу даже сделать первый уверенный шаг в обучении. Если смотреть с этой стороны», — потер подбородок мужчина. «А ты разве уже не умеешь?» «Очень смешно», — закатила я глаза. «Ну правда, ты же как-то бьешь с такой силой», — постучала скульптура по невидимой скамейке. «Еще и летаешь без артефактов. Это другое», — сказала я. «И почему?» — непонимающе спросила статуя. «Сложно объяснить», — задумалась я. «Смотри, я могу попросить свою магию позволить мне летать, зажечь огонь, укрепить мышцы, усилить удар и тому подобное, но это не прямое управление. Даже ощутить свой магический поток нормально не могу, хоть каждый раз и создается впечатление, что моя же магия не принадлежит мне, как будто она лишь делает одолжение по прихоти, и это неимоверно раздражает. Еще и заклинание коверкает, как 10 высшим демонам и не снилось. Все же далек я от этих штучек волшебников», — сказала статуя. «Но, если это поможет, могу рассказать, как я воспринимаю магию. Если начнешь говорить про какие-то щекочущие, колющие, инородные или непривычные чувства, то я тебя ударю», — пригрозила я. «Оставь эту ерунду волшебникам», — улыбнулся на это мужчина. «Для меня магия — это как возможность дышать для людей. Я родился с ней и благодаря ей, поэтому ничего инородного внутри себя не чувствую. «Как-то так, намекаешь, что я больше похожа на живую статую». Приподняла я бровь. «Возможно», — покачала головой скульптура. «Еще, возможно, если дать мне палочку, то мои заклинания тоже будут странными. Но палочки создаются лишь для волшебников и выбирают только волшебников, так что проверить мы это не можем. Тогда, может, скажешь свои мысли по поводу моего заклинания?» Попытала я удачу. «Вдруг что интересное заметишь?» «А давай», — согласился мужчина, резко вставая с невидимой скамейки. «Доставай свою палочку, юная волшебница, и создавай заклинание». «Вот так сразу?» — спрыгнула я со скамейки. «Не веришь, что я справлюсь с твоим заклинанием?» — усмехнулась статуя. «Ммм», — посверлила я его взглядом и приняла решение. «Ладно, что мне поднять?» — спросила я, доставая палочку. «Меня?» Ткнув себе большим пальцем в грудь, сказала статуя волшебника. «Как знаешь», — пожала я плечами. «Я уже могу отводить бушующий поток от емкости, так что ничего страшного не должно случиться. Тем более статуя уже доказала свою крутость, полностью приняв мой удар». Глубоко вдохнув, я вновь встала в стандартную позу для колдовства, представила действие нужного заклинания, что должно будет поднять улыбающуюся во все 32 мраморных зуба статую, и придвинула древко палочки к носу. Поддавшись порыву, я добавила еще кое-что. «Все же теперь я лентяйка, а значит, едина со своей магией. Ты слышишь, я едина с тобой. Мы обе лентяйки, так что нечего воротить от меня нос». «Вингардиум Левиаса», — автоматически сказала я, лениво вырисовывая в воздухе нужный узор из двух линий. Вновь бурная река, что течет прямо на очень маленькую емкость. Привычно отслеживая приевшийся процесс, я поняла, что что-то отличается слишком поздно. Слишком расслабилась, поддалась ленивому настроению. Бурлящий поток, вместо того чтобы безразлично проходить сквозь емкость, сжался прямо перед горлышком колбочки и начал полностью ее наполнять, даже не думая проливать и каплю. А емкость начала раздувать. Привычного порыва воздуха во все стороны не последовало. Было лишь непривычное мне до этого понимание запутанной структуры создаваемого заклинания, которая с каждой секундой усложнялась, а потом ощущение, что движением своей палочки я могу двигать предмет. Посмотрев на статую, я заметила, что она полностью застыла и не думала шевелить даже глазом. Не могла шевелить, естественно, пришло ко мне понимание. А потом я легонько, практически невесомо, двинула палочкой. Все произошедшее вместилось в жалкие пару мгновений, и изменения не заставили себя ждать. Статуя волшебника подлетела в воздух, а пространство вокруг полностью исчезло. Не было ни взрыва, ни щепок, ни слабого порыва ветра, парка как будто и не было, а потом он вновь возник таким же, как и был, даже разрушенная моим ударом скамейка восстановилась. Потом вновь исчезла и появилась, все как будто мерцало, и с каждой секундой частота этого мерцания увеличивалась. Что же до меня, то я автоматически подлетела в воздух сразу же, как парк превратился в ничто. Спустя от силы 10 секунд уже немаленькая емкость со структурой заклинания внутри пошла трещинами. Статуя же начала двигаться, и с каждым таким движением возникала новая трещина. Миг, и уже кувшинчик, что был где-то на краю моего сознания, рассыпался на осколки, а статуя рухнула прямо во все еще мерцающий парк. Наблюдая за всем этим, я не знала, куда себя деть. Стоит ли мне вообще что-то делать? Скульптура волшебника рухнула на мерцающую плитку, которая пошла волнами, будто и не была она никогда твердым предметом. «Ха-ха-ха», — услышала я заливистый смех мужчины, который движениями своих конечностей возводил вокруг себя что-то похожее на каменную беседку. «Хила, я думал, что про 10 высших демонов это преувеличение», — крикнул он мне, плюхаясь на мраморную же скамейку. «Подлетай быстрее сюда, будешь думать, куда мне девать столько энергии», — продолжил он, выдыхая белым пламенем, что через секунду превратилось в разноцветных бабочек. «Все нормально», оставляя за своей спиной все еще мерцающий парк и становясь на пол беседки, спросила я у статуи мужчины, что кое-где пошла трещинами, которые быстро исчезали, но вскоре опять появлялись. «Давненько по мне так не прилетало», счастливо улыбнулся мне мужчина, медленно формируя в руках какой-то кристалл. «Быстрее говори, что мне воплотить, можешь считать, что я сейчас добрый джин». Происходящее немного выбивалось из обычного Хогвартса, но прошлый визит в кабинет директора Дамблдора привил мне понимание, что игры с пространством не ограничиваются запутанными коридорами замка. «Тогда, сжав палочку в руках, сказала я, сделай дракона». Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первое заклинание 407. Собрание преподавателей Хогвартса. Также сообщаю, что Седрик Дигори уже полностью восстановился и вернулся к обучению, сказал Филиус Флитвик всем коллегам, собравшимся в просторном и уютном помещении. «Это хорошо», – кивнул директор Дамблдор, оглаживая свою бороду. Преподаватели Хогвартса сидели на удобных диванчиках и креслах, рядом трещал яркий камин, широкие и высокие окна открывали отличный вид на запретный лес, а несколько книжных полок, заполненные никому не интересной писаниной, создавали впечатление обжитого помещения. Сегодня все преподаватели вновь перекидывались новостями об успехах и неудачах учеников, обсуждали происходящие в мире события и подающих надежды волшебников, а также наслаждались компанией и вкусным чаем с закусками. «Возможно, пришло время поговорить о самой животрепещущей теме в Хогвартсе», сказал Дамблдор заветные слова, хитро осматривая всех здесь собравшихся. «Все же по вам отлично видно, как вы еле сдерживаетесь, но давайте не будем превращать все в балаган. Кто хочет начать первым?» Больше интересуясь подносом с бутербродами, спросил он. «Мисс Поттер, начало раньше всех говорит заместитель директора Минерва МакГонагалл, необычная девочка. Благодаря своему уму и усидчивости она легко освоит стандартный курс трансфигурации, а ее особенность помешает лишь при более глубоком изучении предмета. Просто скажи уже, что она настоящее потенциальное бедствие», всего во второй раз за собрание высказался Снейп. Северус с осуждением посмотрела на него МакГонагалл. «Я все еще знаю, как меня зовут, Минерва», не изменившись в лице, продолжил Снейп. «Еще я знаю, о чем говорю. Стоит ей только начать делать настоящее зелье, как все провалится в пропасть. Не преувеличивай, Северус», мягко улыбнулся Флитвик. «Мисс Поттер лишь встала на путь изучения магии. Не стоит быть таким строгим к ней. Или ты уже забыл, как сам начинал?» «Это другое», — отрезал Снейп, немного поморщившись от чая, что внезапно стал слишком кислым. «Такое на самом деле контролировать не удастся и пяти Дамблдорам, а вы говорите мне, что маленькая девчонка, которая лишь непонятным чудом все еще не сгорела на месте, сможет это сделать в темпе обычного ученика. У нее настоящий талант, Северус», — сказала Трюк, помотав головой. «Ты же у нас тоже талантливый, должен знать, что это значит на самом деле. Как я уже сказал, это другое», — не согласился с ней Снейп. «Девочка и вправду особенная», — осторожно сказал Квиррел. «О», — удивился Снейп, — «а ты все же можешь запоминать учеников, лишь тех, кто этого на самом деле достоин», — легко согласился Квиррел. «Даже я такое в первый раз вижу. Интересно, что именно привело к такой аномалии? Не стоит говорить об этом с таким предвкушением», — недовольно нахмурившись, сказала мадам Спраут. «Девочка пережила многое, и это уж точно не должно становиться предметом исследований». «Вот как», — задумчиво посмотрел на нее Квиррел. «Простите, я все еще не запомнил, как вас всех зовут, но у меня все же есть вопрос к женщине с растениями. А зачем вы ее здесь держите, если не для исследований? Мы обучаем детей магии», — с нотками возмущения в голосе сказала мадам Спраут. «И чем раньше вы это примете, тем легче вам будет здесь ужиться со всеми». «Я не планирую оставаться», — отрезал Квиррел. Еще один преподаватель со странными взглядами на жизнь закатил глаза с ней и повернулся к наблюдающему за всем старику. «Дамблдор, когда вы уже возьмете на эту должность достойного волшебника?» «Северус, не стоит сомневаться в достойности профессора Квиррелла», — спокойно сказал директор, отставляя чашку с чаем. «Хоть у него и есть свои недостатки, но, к нашему счастью, преподает он отменно, так отменно, что хочет сбежать сразу же, как выдастся возможность», — пробормотал Снейп. «Не все мы здесь по своей воле, Зельевар», — пространно сказал Квиррел. «Как скажешь», — скривился, как от кислого лимона, Снейп. «Мне кажется, мы отдалились от темы», — решила вернуть разговор в интересное ей русло профессор Синистра. «Хоть я не так плотно взаимодействую с учениками, но мисс Поттер точно запала мне в сердце. Еще и друзей нашла себе очень интересных». «Верно», — согласился с ней Флитвик. «Всегда захватывает наблюдать за действиями увлеченных молодых волшебников. Смотрите, чтобы ее друзья не ударили ей в спину из зависти», — решил внести каплю реальности в разговор с Снейп. «Не стоит так говорить, Северус, строго сказала МакГонагалл, мы должны верить в лучшие качества своих учеников и стараться их в них взращивать. Конечно, твой метод преподавания специфичный, но ты же преследуешь те же цели. Глупость не истребить, как бы я ни пытался, сознался Снейп. Не стоит перекидывать на нас свое плохое настроение, Северус, покачал головой Флитвик. Помана, помню, вы говорили, что на мисс Поттер интересно реагируют некоторые растения. Точно, кивнула Спраут. Один мой многообещающий ученик заметил интересную деталь. Даже такое возможно, перебил ее застывший в одной позе Дамблдор. Все же жизнь не перестает меня удивлять, усмехнулся он и встал из своего кресла. Директор, вы куда? Спросила Минерва. Господа, начал Дамблдор, направляясь к выходу, кто из вас хочет проследовать со мной в парк ужаса? На эту статую опять кто-то умудрился напасть? Недоверчиво спросил Снейп. На моей памяти это уже третий случай. Раньше их было больше, вздохнул Флитвик. Кто это на этот раз? Мисс Поттер решила продемонстрировать свое владение заклинаниями, легко ответил Дамблдор, взмахом руки открывая дверь без ручки. Точнее, всего одним. И в каком-то смысле преуспела. Что вы имеете в виду? Подозрительно спросил Флитвик. Сегодня она, конечно, показала некий прогресс, но прошло слишком мало времени для таких смелых заявлений, особенно в ее случае. Лучше увидеть все своими глазами, чем выслушивать объяснения, таинственно ответил Дамблдор и вышел в коридор. Оставшиеся преподаватели вопросительно переглянулись и остались сидеть на своих местах. Все же если сам Дамблдор пошел разбираться в произошедшем, то их присутствие понадобится там только в качестве наблюдателей, а в таком случае можно продолжить отдыхать и узнать о произошедшем от портретов, статуи или еще кого-нибудь. И, конечно, дело не в том, куда именно пошел директор, совершенно точно нет. Однако в этой комнате присутствовали те, чей интерес был отнюдь не праздный. Поэтому, бубня себе под нос нехорошие о привычках директора школы, в которой ему посчастливилось работать, практически сразу Снейп вышел вслед за Дамблдором. Потом за ним подтянулись любопытствующие успехами своих учеников Флитвик и МакГонагалл, как декан факультета Гриффиндор, хоть ей и очень не хотелось возвращаться на работу во время отдыха. Квирреллу же тоже хотел пойти посмотреть, что именно произошло, но, немного подумав, решил, что чай сейчас намного важнее каких-то там учеников. Так, тройка преподавателей во главе с идущим вперед прогулочным шагом Дамблдором оказалась перед входом в парк, который почему-то безостановочно мигал. «Это то, о чем я думаю, директор». Пораженно смотря на это представление, спросила МакГонагалл. «Возможно», — ответил он, задумчиво потирая бороду. «Все же поразительные способности, не правда ли? Столько магии тратить на это просто глупо», — высказался Снейп, умудрившись выглядеть более хмурым, чем обычно. «Следует проверить все лично», — сказал Флитвик, доставая палочку. «Не стоит торопиться», — притормозил Дамблдор рвение преподавателей. «Скоро это место стабилизируется». Снейп уже хотел спросить, с чего такие выводы, но не успел. Ужасающий парк через секунду снова стал самим собой, с виду обычным и приятным для прогулок и отдыха местом, только вот слишком тихим. «Что же, пойдемте спросим, как дела у нашей статуи», — сказал Дамблдор, продолжив свой спокойный шаг. «Может, стоит навещать его почаще? Не хотите составить мне компанию?» «Очень смешно», — закатил глаза Снейп, без раздумий последовав за директором. «Я всегда плохо сплю после посещения этого места», — привела свой стандартный аргумент отказа МакГонагалл. «Наверное, стоит сдуть пыль со своих навыков окклюменции», — как всегда, остался в раздумьях после такого предложения Флитвик. Больше никто из них ничего не говорил. Все преподаватели знали об этой статуе и хоть раз, но общались с ней, и отлично были осведомлены, что сама скульптура волшебника довольно добродушна, вот только все, к чему она прикасается, так или иначе, оказывает пугающий эффект, даже если это безобидное дерево или обычный шарик. Такова уж суть этого произведения искусства, выбранное самим Хогвартсом. А еще он должен уметь летать, плавать, дышать где угодно, или ему даже дышать не обязательно. И, услышали они голос знакомой всем юной волшебницы, менять размеры и еще, маскироваться, полностью меняя строение тела, послышался довольный мужской голос, который невольно вызывал мурашки по коже, несмотря ни на какие практики окклюменции. Точно, радостно воскликнула Хила, которую уже отлично было видно через ряд редких деревьев. И чтобы еще был умным с самого рождения, чтобы вообще понимал и анализировал все, что ему скажут. Давай еще что-нибудь посложнее. Чем сложнее концепция, тем больше на нее уйдет лишней маги. Может, чтобы был еще добрым? Спросила воплощение ужаса всех без исключения жителей магического мира. Просто доброта, слишком расплывчато ответила ему Хила, которая как будто и не замечала особенностей своего собеседника. Давай, чтобы он мог различать добро и зло, но не разделял при этом мир на эти два понятия. Что-то типа серости мировосприятия. Держа в своих мраморных руках черное яйцо размером с голову человека, уточнила статуя. Вроде, неуверенно ответила Хила, но не так, чтобы ему было плевать на происходящее, а чтобы он знал, что хорошо, а что плохо. Ты ведь понимаешь, что это то же самое, как если бы ты попросила меня создать объективную логику. Поинтересовалась статуя, облик которой ускользал от наблюдателей, которые, конечно же, сделали это намеренно, в противном случае смотреть в сторону статуи можно было бы лишь максимум несколько десятков минут, да и то это зрелище не вызывало бы ничего приятного. Читал бы книжки, мог бы и лучше все это сформулировать, попеняла ему Хила. Тебе я могу сказать то же самое, не осталась в стороне скульптура. Мне, вообще-то, всего 11, а не неопределенное количество веков, придавила аргументом Хила. Если ты опять начнешь мне проедать мрамор полезностью умения считать, то я прекращу творить это существо, прибегла к угрозам статуя волшебника. Хватит ныть, не повелась Хила. Делай уже что-нибудь. Ты уже не разрушаешься на глазах, так что вытворяй наконец последние штрихи. Какая ты грубая, немного обиженно сказала статуя, но все же продолжила делать то, что делала. Мне это уже говорили, просто сказала Хила. Что вообще? Хотел было спросить Снейп, но ощущение вбухивающегося в одно сравнительно маленькое место невообразимого количества магии остановило его. Вот, сказала ужасающая статуя усталым голосом, держи. И хоть это и было весело, но больше не надо использовать на мне свою магию. Ты же сам попросил, недовольно пробурчала Хила, беря в руки большущее яйцо. А когда он вылупится? Задумалась скульптура, чуть ли не растекаясь на скамейке, понятия не имею. Ладно, легко приняла этот факт Хила, тогда спрошу у Гермионы. А если она не знает ответ, поинтересовалась статуя. Тогда поищем его вместе, пожала плечами Хила. Как проходит ваше познание магии, мисс Поттер? Решил подать голос Дамблдор. Вопросительно протянула Хила, оборачиваясь к персоналу Хогвартса, и, зависнув на считанные мгновения, продолжила. Неплохо, даже отлично. Недавно получилось сделать кое-какой прогресс. А вы что здесь делаете, мисс Поттер? Мы же с вами говорили, что вы должны практиковаться лишь под присмотром, вздохнул Флитвик. Я помню, с готовностью кивнула Хила. Мисс Поттер, вы же понимаете, что практика вне уроков должна проходить лишь с одобрения старост, риторически спросила МакГонагалл, поправляя свои очки. Вроде там все было не так строго, посмотрев в сторону, ответила Хила. Мы правда будем игнорировать тот факт, что у нее в руках яйцо какого-то существа, спросил у всех здесь находящихся Снейп. Мисс Поттер, обратился к ней Дамблдор. Профессор Снейп прав, вам не стоит выращивать незнакомых существ. Как вы смотрите на то, чтобы отдать яйцо в руки профессионалов? И кто это будет? Чуть нахмурившись, Хила покрепче сжала в руках яйцо. Хагрид отлично справится с этой задачей, улыбнулся глазами Дамблдор. Помнится, он говорил, что в последнее время скучает. Этому полувеликану не бывает скучно, фыркнул Снейп. Простите, дорогие гости, отозвалась из глубин беседки статуя волшебника, но у меня нет желания с вами общаться. В ответ на его реплику все преподаватели непроизвольно застыли, пытаясь побороть неожиданный испуг, а Дамблдор лишь усмехнулся. Видимо, ты и правда не в форме, раз забыл про контроль, сказал директор. Не то чтобы, отозвалась статуя голосом, от которого бегали мурашки по коже. Просто настроение пропало. Понимаю, протянул Дамблдор. Тогда мы дадим тебе время восстановиться. Все же было довольно грубо приходить без приглашения. Запнулась статуя. Вы же и так знаете, что приглашения я не раздаю. А может быть, и стоило, пространно отметил Дамблдор и обратился к старающейся прикинуться мебелью Хиле. Мисс Поттер, так что вы решили? Я, посмотрела она на черное яйцо с кучей разных узоров. Хагрид точно подойдет? Определенно, кивнул Дамблдор. Все же он достаточно образован и любознателен, чтобы позаботиться о непонятном яйце. Лучше и не скажешь, кивнул Флитвик. В прошлый раз он пытался позаботиться о брошенных в лесу мелких детенышах одной занимательной твари. Как они там, кстати? Когда я последний раз спрашивал, счастливо рыскали по запретному лесу, чуть помедлив, сказал Снейп. Эх, вздохнул Дамблдор, значит, уже покинули удобный домик и пошли искать свой путь в жизни. Как по мне, просто сбежали, когда выдалась возможность, сказал Снейп. Жаль, что не успел собрать с них ингредиенты. Как видите, мисс Поттер, после заботы Хагрида все уходят с полными силами, сказал Дамблдор, погладив свою бороду. Разве в запретном лесу водятся драконы? Немного недоверчиво посмотрела на преподавателя Хила. Мисс Поттер, вы же не собрались сами высиживать яйцо, созданное из чистой магической энергии? Приподняв бровь, спросила МакГонагалл. Ну, протянула Хила, увильнув взглядом немного в сторону. Такова была задумка. У вас не хватит времени на все и сразу, покачал головой Флитвик. Не стоит себя загружать еще и заботой о магическом создании. Я подумаю над вашим предложением, наконец сдалась Хила, немного расслабляя свою хватку. Что же, глухо хлопнул в ладоши Дамблдор, тогда нам стоит посмотреть на успехи нашей ученицы. Я не буду снова становиться целью, запротестовала статуя, которая немного перестала вселять ужас во всех вокруг. Мы и не просим, закатил глаза Снейп. Если уж Поттер смогла обуздать свою магию, то целью может быть что угодно. Например, это яйцо. Я не настолько все контролирую, нахмурившись, сказала Хила. Не сомневаюсь, просто ответил Снейп. Как насчет вот этого? Спросила статуя, вытаскивая на всеобщее обозрение ограненный кристалл. Он был настолько чистым, что выглядел прозрачным. Хм, задумчиво протянул Дамблдор, отличная вещица. Подойдет для наших целей. Вы в своем уме? Вытаращившись на кристалл, спросил Снейп. Это же спрессованная магия, еще и в таком количестве. Вот именно, кивнул Дамблдор. Отлично подойдет для тренировок, мисс Поттер. Все же обычные вещи, скорее всего, не продержатся и мига. О чем вы вообще говорите? Вернув себе невозмутимость, спросил Снейп. Все о том же, мягко улыбнулся Дамблдор. Мисс Поттер, вы не против утолить наше любопытство? Почему бы и нет? Спокойно пожала плечами Хила и осторожно поставила яйцо на ближайшую каменную скамейку в беседке. А когда взяла из рук статуи прозрачный кристалл, подкинула его в воздухе и спросила, для чего ты вообще его создал? Бывает полезно иметь твердую магию в запасе, просто ответила статуя. В артефакторике такое широко используется. В зельях тоже, добавил Снейп, не сводя взгляда с кристалла, а потом помотал головой и продолжил. Только во всех этих областях используются лишь крупицы твердой магии. Крупицы? Протянула Хила, сбегая по ступенькам беседки, и, преодолев последнюю, резко остановилась. Так баллы факультетов, это твердая магия, напрасная растрата ресурсов, нахмуренно подтвердил ее выводы Снейп. Будет тебе, Северус, сказал Дамблдор. Разве тебе не интересно смотреть за попытками авантюристов добыть твердую магию из школы? Только это и смиряет меня с реальностью, ответил Снейп. Что же, мисс Поттер, обратился к ней Флитвик, давайте не будем терять время, а то проторчим здесь до отбоя, а младшим курсам не стоит находиться ночью в коридорах Хогвартса. Я все хотела спросить, положив кристалл на один из плоских камней, что были разбросаны везде в изобилии, сказала Хила, что именно происходит в ночных коридорах Хогвартса. Рон говорил мне, что монстры выходят в это время на охоту, но что-то мне слабо верится, что они каждую ночь преодолевают защиту замка. Монстры и не преодолевают защиту, спокойно сказал Дамблдор. Они такая же часть замка, как и все жители Хогвартса, разве что отбиться от них могут только более старшие курсы. А я не смогу, все же спросила Хила, принимая новую информацию. Не стоит проверять, мисс Поттер, строго сказала профессор МакГонагалл. На это Хила все же согласно кивнула и отошла от кристалла на несколько шагов. Профессора стали немного поодаль, чтобы не сильно мешать девочке. Статуя волшебника же осталась в своей новосозданной беседке, наблюдая за всем со стороны, и думала, что она все же не жалует большие компании. Без каких-либо команд и предупреждений Хила приняла стандартную позу для колдовства, но спустя один вздох стала выглядеть намного более расслабленной, даже ленивой. Флитвик заметил это особо остро, так как всегда подмечал, что девочка безукоризненно и точно выполняет инструкции, даже как-то прикладывает слишком много усилий. Но сейчас все выглядело совершенно иначе. Расслабленный взмах палочкой прошелся по воздуху, за ним еще один, и без каких-либо слов первое заклинание активировалось. Для какого-нибудь скриба без артефактов все будет смотреться вполне обычно. Очередной волшебник колдует очередное заклинание. Но вот для профессоров, которые посвятили свою жизнь обучению молодых дарований, все с точностью да наоборот. Для них Хила была сродни огромному незатухающему кострищу, который слепит всех, кто на него посмотрит. Профессор Снейп не приукрашивал, сказав, что девочка не сгорела только чудом, ведь это была неудобная правда для всех здесь присутствующих. Они понятия не имели, почему это происходит, а изучить все подробнее мешает магия самой девочки, которая не пропускает все тонко настроенные артефакты, а диагностические чары или заклинания не предназначены для углубленного изучения. Вот и получается, что признанным профессорам приходится иметь дело с последствиями и принимать на веру, что девочка справится со своей силой, и, что самое интересное, Хила справлялась, кое-как, но могла управлять совершенно сумасшедшим для волшебника магическим потоком, который с каждым новым днем все возрастал и не думал идти на спад. Раньше колдовство Хилы выглядело, как будто водопад безразлично падал на структуру заклинания, при таких объемах это, конечно, активировало заклинание, но для волшебников все это выглядело, как очень неоправданные растраты. Еще и заклинание получалось на редкость странным. Сейчас же этот безразличный водопад внезапно полностью впитывался в заклинание, не оставляя и крупицы окружающему пространству. Такая резкая перемена приятно всех удивила. Все же, чем меньше потери, тем лучше контроль над заклинанием у самого волшебника, но вот то, что произошло дальше, удивило всех еще больше. Простейшая структура заклинания, которая должна была немного измениться под действием магического потока волшебника, внезапно выкинула немного из своего поведения. Структура простейшей Вингардиум Левиасы усложнялась так стремительно, что и великий волшебник не сразу разобрал бы, что к чему. А одно предположение о том, что это нагромождение бессмысленных линий может вообще привести к чему-то осмысленному, было до коликов в животе смешным. Вот только никого из наблюдателей совсем не тянуло смеяться.